Когда Несвицкий высказал свои соображения вслух, Гудурич взвился как сигнальная ракета. «Вы намерены запретить мне публикацию, не имеете права, у нас свобода прессы, а также право на жизнь». Николаю стало немного смешно, несмотря на дикость и абсурдность ситуации. Они всерьез рассуждают о гражданских правах на земле, где действует оккупационный режим плюс особое карантинное положение. Сдержавшись, продолжил. «Допустим, тебе плевать, что немцы меня увезут в клетке, прикуют цепью к батарее в каком-нибудь отделении биомеда и заставят до смерти зачаровывать плазму для них. Но без этой плазмы останутся сербы. В трех Бановинах не менее 15-20 тысяч человек в стабильно тяжелом состоянии, удерживаемые от смерти обычными тонизирующими препаратами, ждут зачарованный раствор. Ты намерен их убить ради своих амбиций? Так прогуляйся к околотку, посмотри, как ваши земляки тянут руки к горлу несчастных лаборантов, причем, скорее всего, ни один из них не виновен в оплошности. Ты же сознательно и целенаправленно умертвишь тысячи сербов, только в угоду честолюбивым амбициям. Боюсь, после этого тебе не найдется места не только в Сербии, но и вообще на земле. Но как же, давай по-хорошему. Этот материал, бесспорно, нужен, но на несколько дней позже. И с моего ведома, когда и что давать в эфир. Ты же не убийца? Нет, конечно, Ваня судорожно глотнул, гоняя кадык вверх-вниз по длинной шее. Только свобода слова. Свобода слова, высшая добродетель цивилизации. Надеюсь, мы друг друга поняли. Завтра часов в 11 приходи в больницу, писать интервью. Можешь ракию с заедочками захватить, для смазки разговора. Пока. Несвицкий хлопнул журналиста по плечу и двинулся к выходу. У калитки дал знак своей команде повременить. Прислушались. Гав, сказал Цербер. Действительно, из беседки донесся тихий звук, попискивание и словно перекатывание пригоршни камушков в стакане. Подключается к сети, прорычал Слободан. Но телефонной связи с внешним миром нет же, удивился Олег. Местная работает. Значит, сливает данные кому-то, кто может передать дальше. Братья, не возражаешь, если я от имени начальника полиции конфискую компьютер? Хищно осклабился капрал. Действуй, Слободан. Когда полицейский отключил от розетки модем, вытащил провода из системного блока и объявил, что оборудование конфисковано, Гудурич заломил руки под немыслимым для человеческой анатомии углом, а его вопль стоило записать на магнитофон, чтоб по ночам отпугивать кладбищенскую нечисть. Несвицкий пожалел, что поганца вылечили в числе первых, а не записали в самый дальний конец очереди. На улице Василий указал на тонкий телефонный кабель, тянувшийся от беседки к столбу на улице. «Принести лестницу?» – предложил капрал. «И так справлюсь». Снайпер просто взлетел, обрезал десантным ножом провод у столба, смотал два десятка метров и снова обрезал. Полицейский едва не выронил компьютер от неожиданности. Он никогда не видел воочию боевого волхва со способностью к полету. Конечно, найти новый кусок кабеля и присоединить, возможно. Но Ваня относится к умельцам чесать языком, а не работать руками. К тому же, пометил себе мысленно Несвицкий, надо не забыть сказать местным связистам, не торопиться с ремонтом телефонной линии нахала. Они не видели, как журналист, убедившись, что четверо обидчиков свободной прессы удалились, принес из дома ноутбук и, злорадно ухмыляясь, включил разъем провода во встроенный модем. Выругался, обнаружив, что линия приказала долго жить. Тогда, вставляя дискету за дискетой в щель дисковода, сбросил данные. С дискетами в кармане выкатил из сарая мопед и двинул прочь, надеясь на помощь знакомых, у кого сохранился коннект с внешним миром. У хорошего репортера всегда много нужных связей. Милица бросила курить в институте. Здесь снова взялась за сигареты. Дневная смена с бесконечными инъекциями буквально сводила с ума. И так еще предстоит несколько недель, без выходных. Врач, позволяя себе редкие перерывы, когда пальцы уже немели и лишались способности ровно давить на поршень, выходила во внутренний дворик больницы, бессильно опускала пятую точку на скамейку и зажигала сигарету, подставляя лицо жаркому солнцу. Тело под халатом белое, а лоб и щеки, словно вернулась с курорта. Казалось бы, делают правильное, богоугодное дело, спасают людей. Но Несвицкий ежеутренне предупреждал. С каждым днем риски растут. Проклятый сербами карантин на самом деле служил защитой. Но как только его снимут, сюда рванет толпа желающих разобраться. Хлипкая легальность с фальшивыми оккупационными аусвайсами не прикроет никак. И за поддержкой к армии варяги не обратишься, они здесь, добровольцы-волонтеры, государство за них ответственности не возьмет, так как засылка вооруженной группы в германский тыл, пусть даже на территорию протектората, а не рейха, представляет собой бесспорный повод к войне. В общем, коль запахнет жареным, придется бежать в горы, скрываясь подобно партизанам или диким зверям. Конечно, местные всеми фибрами души на стороне команды Несвицкого будут помогать, но что смогут неорганизованные селяне, основная масса, не служившая в армии и не имеющая военной подготовки, если сюда нагрянут батальоны Бундесвера с тяжелым вооружением и с поддержкой с воздуха? Конечно, об этом обязаны думать люди с боевым опытом, Николай, Душан, да и другие парни, но они, к сожалению, не всесильны. Неужели придется завидовать Дворжицкому и Осмоловскому, вчера покинувшим городок и уехавшим в Варягию? Она отбросила сигарету. Учеба в мединституте, потом практика, ученая деятельность, а кафедра находилась в одной из больниц Москвы, заставляла сталкиваться с больными, но с самыми разными. Здесь же привозили из деревень исключительно истощенных, умирающих. Некоторые, живые, еще живые, скелеты. Дворжицкий перед отъездом утвердил методику малых доз, с явно недостаточным для искоренения болезни количеством активных тел, но чтоб люди дожили до своей очереди. Как-то дотянули. И с каждым днем приходилось нащупывать вену у пациентов, неделю находившихся между этим и загробным миром, высохших, с выпавшими волосами, шатающимися зубами, завалившимися глазами. Страшный грипп некоторых поразил едва-едва, нашлись отдельные индивидуумы, пошедшие на поправку и без чудесного раствора Несвицкого, святого Миколы, придумали же, но их, мизер. А уж как выросло местное кладбище. Устало, скоро нагрузка снизится. Тут есть десяток девушек из соседних деревень, наш главврач заключил с ними сделку. Получают плазму немедленно, но отрабатывают 2 недели в процедурной. Отдохни, на тебе же лица нет. Доктор Диен Симанич, всего на год старше милицы, правая рука главного, был брошен на самое бесславное направление – восстановить медицинскую помощь помимо лечения сербского гриппа. Что бы ни произошло, женщины носили плод и рожали, у кого-то болели зубы, пациентам со слабшим зрением требовались очки, страдающие остеохондрозом нуждались в массаже. Этот список был весьма длинным, куда больше, чем перечень отделений. Врачей не хватало, 2 умерли, остальные в той или иной степени отправились на войну с эпидемией, в том числе, в выездных бригадах, навещать заболевших, кто сам не в состоянии добраться до больницы. Когда все закончится, и заедница будет чествовать докторов, победивших заразу, Симанича, если и вспомнит, то лишь в последнюю очередь. Он присел и закурил. Писали: «Сербия – самая дымящая страна в Европе. Когда-то мне делали комплименты и хвалили мое лицо», – вздохнула милица. «А ты говоришь, лица нет, не обижайся», – врач положил ей руку на плечо. «У тебя и вправду очень красивое лицо, но усталое». «Да», – согласилась милица, – «выспаться бы и подкраситься, буду еще вполне ничего, как роза, бывшая в употреблении». Симанич на миг опешил. Такого о себе женщины при нем не говорили. Это как, побывала замужем, как говорят в Москве, отдала ему лучшие годы, оказался подлецом. «Ну так выбери серба», — предложил доктор. «На команду доктора Миколы, или какое его настоящее имя, смотрит как на посланцев небес. К тебе любой свободный посватается. Лучшие годы — это самые счастливые годы, независимо от возраста. Верю, у тебя они впереди». Она покачала головой. «Остаться, а дальше? Наши уедут. Сюда нагрянут немцы, начнут ворошить, кто и какие порядки наводил во время карантина. Мне первый скажут. Хальт, комцумир. Ах, агент варяги, добро пожаловать в концентрационлагерь. Название длинное, но жизнь там короткая. Не все так печально. По чашечке кофе? Идем, угощу. Моя больничарка его прекрасно варит». Милица кивнула. Но едва они вошли в холл больницы с заднего входа, как у фасада притормозили 2 немецких минивэна, выпустивших группу человек 6. «Шеф-врач у себя?» – спросил первый из приезжих, едва переступив порог и не здороваясь. Сербка-медсестра молча указала в сторону лестницы, ведущей наверх. Туда и устремились 2 германца. «Вот и началось», – сквозь зубы прошипела милица, поневоле ставшая свидетельницей этой сцены. «Гораздо раньше, чем ждали. Эти поцелуют нас в чмар», — уверил Симанич. «Но за ними придут другие. Возможно, вам и правда стоит уехать из Високиплавины подальше в горы и оттуда передавать нам зачарованную плазму». Мимо них широким шагом проследовал Несвицкий, сопровождаемый двумя телохранителями, Василием и Олегом. Судя по суровым лицам трех волхвов, те уже знали о немецком десанте и готовились объяснить пришельцам, как ловчее расцеловать ниже пояса бригаду волонтеров и местных врачей. Варяжский князь куда лучше подходил для этой неприятной миссии, чем мягкий доктор Симанич. Глава 8. Когда милиция втиснулась в кабинет главного врача, там уже было многолюдно. Несвицкий отказался начать разговор, пока не соберутся все городские шишки, включая начальника полиции Богдана Давидовца и командира полицейской роты, священника, мирового судьи, нескольких магистратских чиновников. Словом, получился мини-митинг, только не на площади, как в предыдущий раз, а в закрытом помещении. Старший из двух немцев, отрекомендовавшийся профессором Розенбергом, начал брюзжать. Они где приехали исключительно с научной целью, зачем посторонние, но Николай не отреагировал. Стали ждать, когда дверь впустила последнего из приглашенных, управляющего местным отделением банка, мужчину с черной ленточкой на лацкане пиджака в знак траура по умершим близким, Волх соизволил начать разговор. «Здесь нет посторонних, герр Розенберг, доктор медицины Розенберг», — мягко поправил немец. В отличие от уехавшего Дворжицкого, он скорее походил на страхового агента, чем на ученого, слащавый тип в хорошем костюме и модных в эту пору роговых очках. «Если бы ты был настоящим медиком, то приехал бы сюда помочь людям», — хмыкнул Николай. «Сейчас мы сбили вал смертности, тяжелые стабилизированы, тысячи идут на поправку. Поэтому я говорю, ауф видерзин, герр Розенберг, или вам еще что-то нужно, ты забываешься», — встрял второй. «Мы, полномочные представители Берлинского научного сообщества, а я, исполняющий обязанности главы Бановины, в отсутствие литера и бана», — гаркнул главный полицейский, — «своей властью ввел особое положение. Вы, въехав без моего дозвола, его нарушили. Имею право всю вашу шестерку посадить под арест». Единственное преимущество немецкого протекторатства, подумала милиция, что все в какой-то степени вынуждены знать немецкий. Разговор через переводчика вышел бы не столь динамичный, тем более, градус накалялся с каждой новой фразой. «Где же литер? Почему не пригласили?» — возмутился доктор медицины, а когда услышал многоголосый «умер от гриппа», махнул небрежно рукой: «Очень скоро нового пришлют, и он с хорватами быстро восстановит порядок. Лейтенант, конечно, смолчал бы, но он прихватил с собой капрала Ковачича, а вот тот терпеть не стал. Давай его быстрее, пока грипп не кончился. Начнет ваш литер выхаркивать легкие, мы ему поможем, как нам Берлин помог, витаминками», — сообщил капрал незваным гостям. Лица приезжих окаменели, если даже хорватов нельзя считать лояльными. Впрочем, Розенберг быстро нацепил на место полуулыбку страхового агента, втюхивающего страховку от пожара недвижимого имущества персоне, такового не имеющего. «Давайте не будем ссориться. Мы действительно представляем берлинские научно-медицинские круги и не имеем административной власти, а сюда нас пропустили только с санкцией Белграда. Предлагаю вернуться к гуманитарной стороне вопроса. Коли эпидемия вспыхнула в одном месте, то может возникнуть где угодно. Как врачам бороться с ее распространением?» Он сделал короткую паузу, тщетно ожидая уверений «во сейчас все расскажем и поможем», и попробовал надавить на жалость. «Представьте, коллеги, эпидемия началась в Берлине». «Хорошая мысль», — одобрил Несвицкий. «Вы же прекрасно знаете, что сербский грипп вызывается вирусом, выведенным в лаборатории биомеда в качестве биологического оружия, и он распространяется зараженными комарами. Думаю, у них есть еще сотня-другая тысяч инфицированных куколок. Если герр Розенберг настаивает, их можно доставить в центр Берлина и выпустить». «Найн, невозможно, это же катастрофа», — воскликнул немец. «А что такого?» — хмыкнул Несвицкий, после чего сказал ужасные слова. Милиция совершенно не ожидала услышать их от доброго, отзывчивого человека, готового на многое ради других. «Подумаешь, околеет сотня-другая тысяч германских засранцев, планета чище станет. Вы же именно так решили поступить с сербами, затеяв здесь игрища с биооружием?» Своим выпадом доктор Микола шокировал присутствующих. Похожий на страхового агента покраснел, не похожий, побелел. «Что вы себе позволяете?» — проблеял первый, даже не пытаясь отрицать испытания бактериологического оружия. Настолько его выбила из колеи инициатива устроить маленький берлинский геноцид. «Никакого уважения к самой цивилизованной нации Европы. Я позволил себе расставить все точки над «и», — хладнокровно сказал Несвицкий. «А этих людей пригласил, чтобы они видели своими глазами и слышали своими ушами, в дни бедствия и страшных потерь, затронувших почти каждую семью. Траханное кайзеровское правительство присылает не помощь, а любопытствующего докторишку, вопрошающего, как это вам удалось самим выкрутиться. Отвечаю, и дальше удастся, если самая дикая, нецивилизованная нация мира не будет присылать сюда свою отрыжку в виде вас шестерых. Проваливайте». Несвицкий добавил бы сербское «бре», но поскольку разнос устроил по-немецки, использовал казарменное ругательство. Извинился перед фрейлин, когда германская парочка вылетела из кабинета, словно пробка из бутылки шампанского. «Но ты же не думаешь так на самом деле?» — не сдержалась милица. «Устроить эпидемию у немцев?» «Естественно, нет», — пожал плечами Николай. «Подавляющему большинству берлинцев, я уверен, глубоко плевать и на превосходство их высшей расы, и на политику кайзера. Живут себе и живут, убивать их ни за что. Но этому индюку надо было дать знать: вы здесь ничто, поэтому собирайте манатки и дуйте в обратный путь». Лица присутствующих разгладились. Демарш доктора, едва не причисленного к лику святых, показался высокопланинской элите несколько чрезмерным. «В полной изоляции мы долго не протянем», — реалистично заметил банкир. «Мы неплохо обеспечены продуктами, но людям нужно и другое. На изоляцию мы обречены, пока летают зараженные комарихи», — ответил ему полицейский. «А не от того, что наш спаситель послал берлинскую рожу на половой орган. Вот прямо сейчас меня волнует иное. Друже Микола, парочка, которую ты отшил, похожа на обычных медицинских чинуш, а четверо других – волчеры. Служба безопасности, спецназ, кто-то точно из них. Тебе нужна охрана. Со мной постоянно двое. Мало, зайди в околоток. У меня запасены бронежилеты от тех веселых парней, что сидят у хорватских товарищей. Кроме того, будем следить за передвижениями фрицев. Завтра попытаюсь их выставить вон». Обер-лейтенант Франц Зиглих обладал неплохой зрительной памятью. Когда к центральной больнице Бановины проследовал невзрачный усатый тип, благодаря шайкаче на голове, сливающейся с местными, в голове словно щелкнуло невидимое реле. Этот деятель, перед которым местные снимали шапки и отвешивали поясные поклоны, определенно мелькал в каких-то сводках. Убрать бы головной убор и темные очки. Отправив пару человек на разведку обстановки, в полицейский околоток, к литеру и в хорватскую роту, Зидлих забрался обратно в вен и извлек из сумки новейшую цифровую камеру. Прикрутил подходящий объектив. За такой аппарат любой репортер отдал бы душу дьяволу. Примерно минут через 40 из стеклянных дверей больнички выскочил Розенберг, злющий до истерики, за ним плелся второй медик. Не обращая внимания на машины, оба направились к ближайшей кафане, наверное, опрокинуть по рюмке ракии. Лекарство от стресса, полученного в больничке, требовалось берлинцам немедленно. Значит, план провалился с треском и без бюрократической волокиты, поэтому запускается план силовой. Герр Обер-лейтенант, они зашли в кафану у Цили, даже не посмотрели на вывеску. А Розенберг, такой юдофоб. А, Шейзе. Ефрейтор Шольц смачно хлопнул себя по шее. Репеллентом мазался? — спросил Зидлих. Да, герр Обер-лейтенант, все равно жалит, жидкий кусачий. Зидлих командовал четверкой ликвидаторов. Сам обладал снайперской подготовкой, работая в паре с Шольцем. Вторая двойка также могла вести снайперский огонь, при необходимости разведывать, прикрывать. В их навыки входил и ближний бой, включая ножевой, и голыми руками, а также обутыми ногами, использование ядов и любого другого незаметного оружия. Обе пары уже имели боевой счет, правда, в небоевых условиях. Формально здесь еще сохранялся мир, но поскольку местные недоноски, используя внезапность, перебили и пленили отряд их ближайших коллег из разведывательного реферата, обстановка не располагала к расслаблению. Тем временем пара немецких врачей вывалилась из кафаны. Розенберг погрозил кулаком закрытой двери. Любоваться на них Зидлих не стал, заметив группу людей в холле больницы. Он быстро заработал затвором, пока еще не винтовки, а только фотокамеры. Высокие и массивные сербы загораживали усатого, самую виповую персону в этом стаде, но вроде удалось. В кормовой части минивана, где окна укрыты занавесками, обер-лейтенант подключил фотоаппарат к ноутбуку, скачал самый удачный снимок. Затем открыл базу с наиболее опасными преступниками в розыске, раздел зарубежных врагов, их не так уж много, лишь десятки, в яблочко. Николай Михайлович Несвицкий, до 30 лет, Точный возраст и место рождения не установлены. Гражданин Нововарижской республики, князь Варяжской империи, обладатель орденов. Тут немецкий офицер тихо присвистнул. Если бы ему самому удалось заполучить равноценные награды Рейха, впору самому выдвигаться на пост министра обороны. А вот интересное, особые навыки и успешно проведенные операции. Если бы Несвицкий увидел это досье, то удивился бы, какой неисчислимый ущерб принес Германской империи. В одиночку рыцари спецопераций списали на Нововарижского волхва не только срыв акции с атомной боеголовкой, но и еще полдюжины благополучно проваленных дел. Казалось бы, все спецслужбы Рейха должны денно и ночно рыть копытами землю, лишь бы достать врага нации, хоть из-под земли. Но командующие ими генералы прекрасно знали силу приписок и вранья. Кроме того, если убрать Несвицкого, чем оправдать следующее фиаско? Единственное в ноутбуке приличное фото фигуранта запечатлело князя на каком-то приеме под руку с супругой Мариной, эффектной молодой дамой. Малость уставшей от полового воздержания за время поездки, Зиедлих прикинул, он бы точно не захотел надолго отрываться от столь сексуальной унтерменши. Будущей вдовы, сомнений не осталось, стоит вернуться к КПП, где имеется устойчивая связь, и доложить в Берлин, что Несвицкий обнаружен, бригадный генерал немедленно прикажет связать и привести. А поскольку у Зиедлиха лишь 4 штыка, что явно мало, так как за Несвицким ходит целый табун сербов, на подмогу примчится добрая рота во главе с гауптманом или даже целым майором. Им же достанутся и почести. Плевать на грипп и прочие издержки. Обер-лейтенанту, выследившему врага, отвалится лишь устная благодарность. В лучшем случае, пока действует приказ, выяснить причину необъяснимых событий в Високипланине и эту причину устранить, Зиедлих выполнит его дословно. Победителей не судят, обычно награждают. Шольц, садись за руль, нужно выехать за город и спрятать машину. Тот повиновался без слов. Белобрысый детина почти двухметрового роста с очень низким лбом, ну точно, истинный ариец, ефрейтор привык таскаться за номером первым по лесам и прочей зеленке, навьючив на себя львиную долю имущества снайперской поры. Зиедлих, мужчина помельче, с худой крысиной мордочкой, никогда не передоверял второму номеру только свою винтовку, тщательно пристреленную, обмотанную одеялом и уложенную в кофр. Он бы, наверное, мог стать чемпионом Рейха во многих стрелковых номинациях, но предпочитал стрелять исключительно по двуногим мишеням. Призы в этом спорте не публичные. Вечером, спустя сутки после короткого, но весьма скандального обсуждения ситуации, начальник полиции приехал к Благоевичам. Там было людно. В обширной беседке сидели и работали челюстями, кроме главного волхва, пятеро членов его команды, Милош и мальчик Миха. Ольга, радуясь возможности угодить стольким гостям, метала на стол новые блюда, Богдану тоже показала на скамью, присоединяйся. Полицейский сел и стянул фуражку с лысеющей головы. О чем говорили, о чем примолкли? От тебя нет секретов, братья, ответил за всех Николай. Мы связались по рации с варягией, сообщили о приезде немцев и о том, чем завершился с ними разговор. Нам ответили, очень важный человек, призвавший нас сюда, настаивает уезжать скорее. Этот хлыщ Розенберг, наверняка не последняя ласточка. У меня с кайзеровскими военными есть незакрытые счеты, они при случае напомнят. Серьезные счеты? Да, Богдан. Перебитые команда Сокола Биомеда, просто мелочь по сравнению с прошлыми. Тогда у меня плохая новость, другове. Один минибус с Розенбергом и его помощником укатил к блокпосту. Не думаю, что того господина мы увидим еще раз. Но вторая машина обнаружена спрятанной у дороги в горы, в ней никого нет. А немцы? Спросил Душин. Одна пара крутится на виду. У тех холмов, полицейский показал в сторону зеленого склона. Что мне совсем не нравится, отвлекают внимание от второй. Не надо быть пророком, готовит покушение. Не обязательно сегодня. Немцы подготовленные, хитрые. Наверняка знают, как погиб их спецназ. Обождут день или два. Мы же не можем постоянно находиться в напряжении. Так ускорь события. Прикажи арестовать парочку за нарушение карантинного режима. Знаю, незаконно. А они, законно действуют. Несвицкий, о чьей жизни и смерти шла речь, как ни в чем не бывало, отправил в рот кусок бурика. Он похож на чебурек, тоже мясо в тесте, но очень большой и жирный. Не видя возражений, Давидовац снял с плеча микрофон рации и отдал несколько команд. Через несколько минут получил доклад. Готово, не оказали сопротивления. К хорватам их, приказал главный, вернувшись к трапезе. Кстати, вы бронежилеты носите, для волхвов в них нет нужды, наш защитный кокон пули не пропустит, если те обыкновенные. А вот для зачарованных кокон не преграда, как и ваш бронежилет. Снайпер мог их раздобыть, Николай задумался. Стрелять издали не обязательно, можно заминировать машину и дорогу, подобраться с пистолетом ближе. Есть другие способы. Николай, ты серьезно? Прошептала милица. Разумеется, у меня богатый опыт покушений на меня. А ты о чем подумала? Дом Благоевичей оцеплен хорватами и добровольцами, заверил Богдан. Смотрим и за небом, если у немцев вдруг найдется маг, умеющий летать. Но холмы все не проверишь. Я бы на их месте рассчитывал на меткий выстрел, сказал Несвицкий. Возьмем холмы, противоположные тем, где повязали сладкую парочку. Сколько до них? Метров 400? Ну, 500. Не попали, свалили, чтоб пробовать в другой раз. Ты прав, командир. Олег поднялся. Надо прошвырнуться туда. Тем более, скоро стемнеет. Василий, ты со мной, а ты, милица, подержи поводок собачки. Только не раскорми кусочками со стола, в дверь не пройдет. Ты же ракии выпил. Пробовал его удержать Несвицкий. Да после твоего лечения и проклятых лечебных корпускул ракия стала как вода. Сколько ни выпей, трезв что стекло. Несмотря на габариты, Олег Сушинский при желании передвигался легко и мягко. Прямо из беседки вылез в кусты, минуя вход. Вася покорно поплелся за ним, бросив напоследок. Знал бы, что придется лететь, столько не ел бы. Все волхвы за пару неполных недель в Високопланины прибавили в весе, что не могло не сказаться на их летных качествах. Богдан встал было, но Несвицкий его остановил. «Побудь еще с нами, братья, если действительно придется бежать, когда еще посидим по-людски». Тем временем основательно стемнело. Ольга зажгла лампадки и сходила за кофе. Когда шла назад с полным подносом, вдруг вскрикнула и упала, чашки покатились, кофейник разбился. «Мне что-то ударило в ногу, мамочка!» — взвизгнул Миха. «Полицейский!» Пришедший позже других и сидевший с краю, первым бросился женщине на помощь, но тут же упал, сраженный. По плитке у беседки потекла темная жидкость, и это был не разлитый кофе. «Всем сидеть!» — гаркнул Несвицкий. «Снайпер бьет не насмерть, хочет, чтоб мы вышли из укрытия, и тогда порешит всех. Милица, Милош, Миха, оставаться на месте, Душин, Владимир, за мной!» Они покинули беседку тем же путем, что и Олег с Василием получасом раньше. Несвицкий молился, чтобы Благоевич не наделал глупостей при виде истекающей кровью жены. Стрельба с дистанции 680 метров – это не искусство, математика. Конечно, известны случаи, когда снайпер поражал цель за километры более, правда, умалчивается, какой процент пуль, выпущенных издалека, ушел за молоком. Шольц в тысячный раз сверился с таблицами, разложенными прямо на траве. Его некоторое тугодумство искупалось дотошностью, он постоянно проверял и перепроверял баллистические расчеты. Дистанция над целью, возвышение точки открытия огня над целью, температура воздуха, относительная влажность воздуха, самое худшее – ветер. Он не только может перемениться в любой миг, здесь, в предгорьях, запросто случится, что пуля в полете испытает давление ветра не только справа, как ощущала снайперская пара, так и ближе к цели, слева. Оттого Шольц до боли в глазах всматривался в веточки деревьев, как их колышет у дома Благоевичей. Летом, когда деревья в листве, проще. И зимой, когда ветер несет поземку. Борьба с воздушными потоками напоминает угадайку, а ее успех сильно зависит от интуиции. Тренированный снайпер по ничтожным признакам улавливает коварные изменения воздушных потоков и вносит поправку. Но сколько можно жрать? Чертовы ненасытные унтерменши. Спустились сумерки. В беседке по-прежнему непонятные силуэты. Кто из них Несвицкий, не определить. А если завалишь кого-то из его боевиков, ничего хорошего. И врага спугнешь, и дашь полиции повод учинить за ними натуральную охоту. Хотя, вторую их пару повязали безо всякого на то основания. Едва успели сообщить по рации. Был бы противотанковый гранатомет, пробормотал Шольц. Хирок по беседке. И все в дамках, заткнись, и так сербы взвинчены, а там малый ребенок и две бабы. Простреливаемое пространство пересекала только жена Несвицкого Марина, хорошо узнаваемая по фотографии. Вот же жук, даже в такую миссию взял с собой, не захотел расставаться. Аппетитная попка, жаль, обстоятельства не располагают к близкому знакомству. Совсем стемнело, дворик освещался только лампадками, подобными на те, что горят перед иконками. Переносим на завтра, герр обер-лейтенант, или как с башняками, способ рискованный. Впрочем, хорошо, как только она выйдет из дома, начинаю. Следи, кто бросится ее вытаскивать. Та самая аппетитная попка темным пятном заполнила пространство у перекрестья, и Зидлих плавно потянул за спуск. С такого расстояния винтовочный выстрел слышен, но не громко, наверняка крики раненой заглушат, или отвлекут внимание. Снайпер передернул затвор. Крупное тело, явно принадлежащее мужчине, метнулось к упавшей. Он, Найн, не он, поправился Шольц, но старший напарник уже успел надавить на спуск, выцеливая в середину силуэта. Тут уж не до выбора, сердце, голова или задница, кретин, выругался Зидлих. Виноват, герр обер-лейтенант, проклятая простуда, хуже вижу и соображаю, ефрейтор зашелся в кашле, сотрясающим его крупное тело и, казалось, землю холма вокруг, несмотря на строгий приказ хранить тишину. Зидлих снова перезарядил оружие, но больше им воспользоваться не успел, на них буквально свалились двое. Шольц, как ни удивительно, выдержал чудовищный удар в голову, были бы мозги, не миновать сотрясения, рванул в сторону перекатом и выпрямился, вскочив на ноги. Его противник был примерно такого же роста и снова атаковал. Чуть замедленный из-за простуды и температуры, ефрейтор попытался принять удар на блок, но не учел, что боевой волхв использует силу, в том числе, толкая себя вперед, а такого удара человеческая анатомия выдержать не в состоянии. Выставленная рука переломилась как сухая ветка, ботинок врага проломил грудную клетку, сломанные ребра проткнули легкие. Шольцу не суждено было умереть от сербского гриппа. Несвицкий вынырнул из темноты и набросился на Богдана, крикнув, чтобы Ольге остановили кровь. Полицейский был ранен куда серьезнее, пуля пробила печень. Счет шел на минуты. «Не стреляют?» — на всякий случай спросил Душин. «Передали по рации, больше некому стрелять». Николай работал руками. Наверное, количество магической силы, закачанное в полицейского, способно было приготовить литр целебного раствора. С собой только зачарованная вода, плазму хранят в холодильнике, и здесь ее нет. Милица, опустившись на колени, достала шприцы, постоянно носимый с собою флакон, сделала инъекцию, помогла и Ольге. «С ней все будет в порядке», — нервничал Милош. «Конечно, Несвицкий, наконец, встал в полный рост, но сейчас везем в больницу». Пуля засела в мышце и наверняка занесла фрагменты ткани. «Подлатаем и отпустим, только пару дней не шлепай ее по попе, даже в шутку». Серп слабо улыбнулся. Давидовац, едва очнувшись, первым делом поинтересовался. Их поймали, одного, второй сбежал на тот свет, со свирепым выражением на лице бросил Несвицкий. От услышанного по рации волхва буквально выворачивало наизнанку. Парни только что сообщили, обыскали их. У снайпера ноутбук, в нем на рабочем столе, моя фотография с женой. Она, сестра Ольги, они похожи. В общем, сучинок хотел подстрелить мою Марину, выманить меня наружу и тогда добить обоих. Отдай их хорватам, пусть искупают. А вот тут Несвицкий примолк. Он слышал в прошлой жизни о хорватском купании. Его практиковали усташи, когда ловили югославских партизан Тита или помогавших им подпольщиков. Обреченного привязывали к ветке дерева, нависающего над речкой или прудом, руки стягивали за спиной, спихивали в воду. Человек не доставал до дна, но, работая ногами, мог удержаться у поверхности. Чуть ослаблял движение и проваливался по шею, веревка на ней затягивалась. Самые сильные и упорные до 2 часов боролись со смертью, потом, окончательно вымотавшись, повисали и умирали в удушье. Что здесь практикуется подобное изуверство, услышал впервые. Гуманнее расстрелять, но на ближайшие дни их шестерка в относительной безопасности. На день или два, пока не прибудет очередная бригада ух из тысячелетнего рейха. Войдя в палату, Марина затворила дверь, после чего направилась к кровати с пациентом. Лицо до глаз скрывала хирургическая маска, но Борис ее узнал и сел на койке. «Рад видеть тебя, Авенировна. С женой Несвицкого у князя были дружеские отношения, они на «ты», но иногда полушутливо князь называл ее по отчеству, тем самым демонстрируя свое почтение. Марина делано сердилась, мол, не такая старая, чтоб обращаться к ней подобным образом, но, на самом деле, веселилась. В этот раз она не поддержала шутку, коротко буркнув: «Здравствуй», устроилась на табуретке. «Рассказывай». «Он жив, здоров, даже прибавил в весе», — сказал Касаткин Ростовский. «Там кормит хорошо, а кухня сербов сытная. Передает привет тебе и детям и обещает, что вернется скоро. Чем Коля занимается? Да тем же, чем и здесь, пожал плечами князь. Чарует плазму и раствор. Они единственное лекарство против гриппа, там так болезнь назвали. Укольчик в вену, и здоров. Николай болел, мы все переболели и сами себя вылечили. Князь улыбнулся. Теперь у всех иммунитет. Как нас не грызли комары после поправки, никто не заболел. Причем тут комары, они разносят вирус. Зараза рукотворная, придуманная немцами. У них в горах лаборатория, там разработали биологическое оружие. Из-за ошибки персонала зараженные комарихи вырвались на волю, возникла эпидемия, но мы ее успешно ликвидируем. Твоя сестра с супругом, их сын сейчас здоровы. Мы, кстати, и живем у них. Немцы не мешают, они боятся нос сунуть за посты, Борис слегка приврал, но не намного. Там только сербы и хорваты. К нам отношения хорошие, да что там, восторженные. Готовы на руках носить, ведь мы единственные, кто пришел на помощь умирающим. Как ты оказался здесь? Прилетел на самолете. В лаборатории мы взяли документы и биологические материалы. Их следовало переправить сюда срочно. А я единственный в отряде, кто пилотирует самолеты. Благо, нашелся подходящий аппарат. Не договариваешь ты, Боря, Марина покачала головой. Не может быть, чтоб все так благостно. Говори мне правду. Скажу, кивнул согласно князь. Он очень устает, лекарства нужно много. Раствора с плазмой не хватает, вот Коля и старается. Ну, ты же его знаешь. Не успокоится, пока там ситуация не выправится. Боюсь я за него, Марина всхлипнула. Он на немецкой территории, а вдруг в Берлине про него узнают? Для них он враг. Ну что ты? Борис поднялся и обнял ее за плечи. Марина спрятала лицо в его пижаме. Во-первых, не узнают. Для всех он доктор Пивень из Славии. А если немцы и задумают плохое, так за него все сербы и хорваты встанут. Не забывай, что Колю охраняют боевые волхвы. Их пятеро, и все летают. У каждого защитный кокон. Попробуй взять. Взлетели и фьюить. Ищи в горах. Ничего с ним не случится. Вот вылечит людей, вернется, и ты гордиться Колей будешь. Доселе не бывало, чтобы один единственный человек спас тысячи людей. Десятки тысяч. В Чернохове он спас от смерти сотни тысяч, ответила Марина, отстранившись. Когда боеприпас радиоактивный обезвредил, после чего едва не умер от лучевой болезни. Да нет там радиации, сказал Борис поспешно, сообразив, что ляпнул, не подумав. Хороший, чистый, горный воздух, еда здоровая, доброжелательные люди, курорт и эпидемия. А мы ее вот так, он сжал кулак. Марина, не волнуйся, все будет хорошо. Хотелось бы поверить, Марина встала, но на душе тревожно. Ладно, пойду. Наталка будет беспокоиться, что я к тебе надолго. Считает, что тебе не нужно волноваться. Достала, Борис поморщился. Ну, прямо как с ребенком. Здоров я, а вы есть большие дети, Марина хмыкнула. Только с опасными игрушками. Спасибо, Боря. До свидания. Она обняла князя, повернулась и вышла из палаты. Борис вздохнул и сел на койку. Похоже, пронесло. Глава 9.9. Известие об очередном провале на юге Сербии сильно испортило настроение бригадному генералу Шварцкопфу. Заслуга в том, что его реферат первым обнаружил исходящую из протектората угрозу от группы незваных лекарей, перебивалась неудачными попытками эту угрозу устранить. После долгой и достаточно неприятной беседы с врачами, буквально выставленными в зашеи из висаки планины, генерал составил рапорт на имя министра обороны, отдавая себе отчет, что бумага, скорее всего, попадет на глаза и канцлеру. Реакция на фиаско обещала быть болезненной. В день, когда Шварцкопф записался на доклад о положении дел в протекторате, Германию облетела неожиданная весть. Кайзер погиб в авиакатастрофе. Гибель монарха и объявление о грядущей коронации его сына, заявившего о намерении именоваться на троне Леопольдом V, отодвинули на третий план новости об эпидемии в Сербии. В СМИ Рейха и стран-сателлитов проскочила информация, что забота властей о здоровье граждан принесла плоды, за пределами карантинной зоны случаев заражения не зафиксировано, в изолированных районах ситуация стабильная. По уверениям медиков, в конце мая или начале июня история с эпидемией завершится. Короче, ура-ура. Смена кайзера означала отставку правительства и утверждение нового состава. Нет гарантий, что прежний канцлер, чье недовольство более всего угрожает карьере начальника военной разведки, удержится на посту. Шварцкопф, обдумав ситуацию, счел за лучшее отложить доклад. В конце концов, ничего катастрофического не произошло. Тревожный факт, что не выходит на связь группа Зиглиха, вполне мог быть следствием элементарной поломки радиопередатчика, и по каким причинам четверка воздержалась от поездки к ближайшему блокпосту. Они могли быть объективными, не повод беспокойства для начальства. Жизненные опыты интуиции твердили: далеко не все неприятности рассасываются сами собой. Но какой смысл нервничать, совершать необдуманные поступки? Понятно, что если Зиглих не объявится, в треклятую зону придется засылать очередную группу. На этот раз проинструктированную вести себя как в тылу врага и ждать опасности из-за любого угла. Чуть что, стрелять на поражение. И обязанную выяснить судьбу предшественников. В таком настроении он в очередной будний день переступил порог своего кабинета, где, не успев ознакомиться с утренней сводкой, получил приказ немедленно явиться к министру обороны. Оказалось, его, начальника генштаба и пару других генералов, по должности и званию выше Шварцкопфа, немедленно вызывают к некоронованному еще кайзеру. Неожиданное выдергивание под очи высокого начальства всегда вселяет тревогу. Каждый чиновник принимается ворошить в памяти свои промахи, в том числе до поры до времени сокрытые, и гадать, какая бомба взорвалась. Старшие офицеры и генералы, достаточно послужившие, знают, что такое вычислить невозможно. Скорее всего, новый глава империи желает посмотреть на отцовское кадровое наследство. Возможно, дать профилактический нагоняй, но не за что-то конкретно, а вообще. Так сказать, чтоб знали, у него не расслабишься. Примерно об этом судачили коллеги в золотых погонах, пока без пяти минут кайзер, знаком руки остановивший представление офицеров и чиновников, а их в кабинете императорского дворца на Принцклаусштрассе набралось до двух десятков, не прошипел: «Я не успел вступить в управление страной, а вы мне такое подсунули? Кто, я спрашиваю, кто допустил это свинячье дерьмо?» Принц бросил еще несколько крепких выражений, куда более забористых, чем Швайн и Шейзе, пока офицеры из его окружения раздавали распечатки присутствующим. Затем на минуту воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом бумаг. Леопольд замолчал, и это его молчание воспринималось более зловеще, чем казарменная ругань. Хорошо известно, что наследник престола начинал с флотской казармы, да так и остался солдафоном, куда большим, чем батюшка, чей портрет метров 4 высотой охватила по углам траурная лента. Причем августейший покойник не особо лез при жизни в мелкие внутренние проблемы вроде волнений в провинции, перепоручая их канцлеру и правительству. Этот же вознамерился рулить собственноручно, тем более повод для непосредственного вмешательства буквально прыгнул на Леопольда с газетных страниц. Оказывается, на рассвете сразу несколько новостных агентств Западной Европы, частные СМИ в Хорватии и протекторатах Рейха взорвали информационную бомбу. Наверное, подготовили ее чуть раньше, но согласованно выдержали сутки, потому что похороны кайзера перебивали любую повестку дня. Некто Ваня Гудурич, доселе абсолютно неизвестный тип, передал журналистам в нескольких странах убойный репортаж о разработке германцами биологического оружия в Бановине Високопланины. Утечка из лаборатории вызвала массовые человеческие жертвы. Вместо оказания реальной помощи пострадавшим Белград по приказу из Берлина блокировал зараженные территории, и запертые там люди оказались в смертельной ловушке. Никто их не предупредил, что единственным распространителем так называемого сербского гриппа являются искусственно инфицированные комары, и обычный спрей-репеллент многократно снижает вероятность заразиться. Вместо этого правительство кайзера послало группу киллеров из спецназа с заданием уничтожить биолабораторию вместе с сотрудниками и документацией, и только героизм хорватских полицейских, победивших в кровавом бою германскую военную элиту, спас персонал и позволил сохранить улики злодеяния. Гудурич постарался на славу. Газеты перепечатали десятки фотографий мертвых сербов и хорватских полицейских, сраженных гриппом, а также фото ефрейтора, участвовавшего в нападении на биолабораторию и добровольно раскрывшего подробности преступного приказа. Венчал репортаж рассказ о митинге около местной скупщины, где славский врач-волонтер, прибывший через Болгарию, поведал о германских преступлениях и средствах борьбы со страшным бедствием. На последней страничке в подборке материалов лежала справка службы безопасности Рейха об идентификации славского врача как варяжского князя Несвицкого Николая Михайловича, боевого волхва 5-го разряда, с перечислением вреда, причиненного им в период военных действий в Славии и Нововаряге. Шварцкопфу показалось, что пол под его стулом начинает размягчаться, и он вот-вот провалится вниз, но не притормозит на первом этаже, а ухнет прямиком в преисподнюю. Ну, хоть так, подальше от свирепых глаз принца Леопольда. Какая, к дьяволу, военная разведка, если правитель узнал из газет о состоянии дел оперативнее, чем из его сводок. К счастью для бригадного генерала, наследник принялся первым чехвостить министра по делам присоединенных территорий. Поскольку монархическая партия в Рейхстаге вынуждена была создавать коалиции с умеренными провластными, это министерское кресло получил представитель христианских либералов. По мере того, как будущий император закатывал его в асфальт, присутствующим стало очевидно, грядет изменение политики в отношении протекторатов, африканских колоний и прочих захваченных земель. Не критикуя отца, принц четко дал понять, что не намерен расширять рейх на полмира, иначе обо всех новых подданных придется заботиться ровно так же, как о собственных германских. В Сербии популярен анекдот. Чем зарплата врача в Белграде отличается от зарплаты врача в Берлине? У немца по окончании месяца остается большая часть денег, у серба по окончании денег – большая часть месяца. Да, не смешно. За годы протектората их заработки выросли в 1,5-2 раза, Леопольд умышленно не вспомнил об инфляции. Чего же недочеловеки желают еще? Министр полиции, вижу, от вашего коллеги не добьюсь толку ни по Сербии, ни по Хорватии. Расскажите о полицейской роте в Високопланине, кому подчиняется, и что их подтолкнуло к бунту. Затем наступила очередь военного министра. Тот четко доложил. Разведка первая из структур Рейха вычислила, что фирма Биомед ГМБХ организовала опасные опыты в Сербии на свой страх и риск, намереваясь в будущем предложить готовый продукт Бундесверу, о чем было немедленно сообщено канцлеру. Большая часть личного состава двух засланных групп не вернулась из карантинной зоны, потому что никто не мог предположить противодействие специальной группы из Варяги. Новые меры сочли разумным отложить из-за событий в Берлине. Шварцкопф оценил маневр шефа. Тот не врал напрямую, но его слова любой истолкует как осведомленность об отряде Несвицкого до газет сегодняшнего утра. Уж эту мерзопакостную личность знают абсолютно все офицеры и разведки, и контрразведки, и службы безопасности. Чертов унтерменш, я услышал про невернувшуюся большую часть, выходит, у нас есть вернувшиеся. Принц умел перемешать в интонации холодный лед с горячим сарказмом. Так точно, подтвердил министр. Немецких врачей отпустили, они принесли весть. Несвицкий угрожал отправить контейнеры с зараженными насекомыми в Берлин и устроить геноцид с умерщвлением сотен тысяч представителей германской нации. Принца не испугала эта новость, наоборот, он выглядел довольным. Ну вот, наше Министерство обороны действовало, пусть с ошибками и дико непрофессионально, но старались, чего не скажешь об остальных. Министр общественной информации, наши СМИ получили тоже коммюнике по Сербии, тот подскочил, вытянувшись во фрунт, хоть и гражданское лицо, ни одно из них не посмеет опубликовать столь антигосударственное, но молчать нельзя, иначе будут смотреть новости из иностранных источников, а нашим не доверять, бери листок бумаги и пиши. Так, среди персонала лаборатории ведь были местные, хотя бы уборщик, значит, надо интервью с каким-нибудь жопой Питковичем, или сам придумай подходящее сербское имя, который признается, что именно в Сербии именно сербы производили запрещенное в Рейхе биологическое оружие, дабы продать его заинтересованной стороне, в первую очередь, варяги. Про Биомед, молчок, записал, Леопольд потер короткую бородку и вдохновенно продолжил. Второе интервью будет с нашим героем, с риском для жизни вырвавшимся из лап варяжского террориста Несвицкого. Тот прибыл в Високопланины с единственной целью – заполучить биологическое оружие. Испытал его действие на хорватской добровольческой роте, естественно, с летальным исходом для подопытных, для варягов человеческая жизнь не стоит ни гроша. Так, в качестве базы для опытов используют больницу Бановины. И, самое главное – варяги вынашивают планы терактов в центре Берлина. Открытый вопрос царю Александру III. Наши отношения с Варяжской империей едва устоялись после окончания войны в Славии. Так какого хрена они направляют спецназ в наш протекторат и развязывают там боевые действия? Слово «хрен» замени на «в общем, замени». Будущего императора никто не рискнул прервать или перебить. Шварцкопф, неподвижный как статуя, тем не менее, чувствовал арктический лед, сковавший внутренности от ужаса во время высочайшего разноса, постепенно тает. Леопольд с его казарменной прямотой и сквернословием не только не взгрел военное ведомство за провальные акции на юге Сербии, но похвалил, пусть несколько криво, армейцы хоть что-то пытались предпринять. Значит, вполне логичная в данных условиях отставка откладывается. Но и карт-бланш на дальнейшее не получить. Августейший Солдафон намерен рулить сербской баталией в ручном режиме. А тот, закончив диктовку, посетовал. Вот, и пресс-релизы приходится придумывать самому. Спрашивается, куда просраны сотни миллионов ЭКЮ, расходуемые на госаппарат. Отец был великим человеком, но после него придется менять все, и менять очень многих, действовать. От каждого жду предложений по нормализации ситуации. Если бы Сербия оставалась просто союзником-марионеткой, хер бы на нее, но за протекторат мы в ответе. И трещина в протекторате, трещина в рейхе, через которую вы провалитесь в ад, если не придумаете выход. Выходных Николай себе не позволял, уже шла третья неделя в Високи Планины, но каждый день с утра он приходил в процедурный кабинет и чаровал плазму, подготовленную верной Стефой, тоже трудившейся без учета субботы и воскресений. Что интересно, организм привык к работе в таком режиме, словно накачался некий внутренний мускул, за нее ответственный. По эффективности чарования плазмы Волхв превзошел свои лучшие показатели в Царицыно, где отдыхал вдоволь, ночевал с Мариной и не опасался германских командос. В этот день впервые случилось невозможное. Стефа рискнула прервать процесс, вбежала в процедурную, нарушив священное уединение во время ворожбы, и, кусая пухлые губы, промолвила: «Господине докторе, хорватское телевидение назвало тебя террористом несветским». В новостях часа Николай постарался сохранить нейтральное выражение лица. «Коль в новостях часа, то через час повторят. Посмотрю. А пока, братья Стефа, изволь оставить меня, мне нужно закончить». Больничарка, всхлипнув от избытка эмоций, ретировалась. Здесь слово «братья» употребляли независимо от пола, так что братья-мама и братья-сестра, в порядке вещей. Конечно, Стефа выбила его из колеи, и Николай с трудом достиг концентрации корпускул приемлемого уровня, после чего отправился в ординаторскую, где не смолкал телевизор. Первое, что ему захотелось после просмотра выпуска новостей, так это отловить поганца Ваню Гудурича и передать хорватской полиции, пусть искупают его в соответствии со своими жуткими традициями. Но затем Николай остыл. Конечно, Гудурич навредил, но ждать от журналиста, что он скроет сенсацию, все равно, что рассчитывать на воздержание голодного волка, заскочившего в стадо овец. Природа непременно возьмет свое. На самом деле, журналюшка лишь ускорил ход вещей, приблизив неотвратимое. Сокрушаться поздно. Внезапно жуткая догадка резанула по сознанию. Вскочив со стула, Несветский бегом помчался к шеф-врачу, одновременно схватился за рацию, вызывая начальника полиции. В результате страшное предположение выпалило им одновременно. Хорваты, со ссылкой на первый канал телевидения Рейха, вещают, что главный террорист избрал больницу Бановины своей базой, где готовится нападение на Берлин. «Не догоняйте здесь, центр антигерманского терроризма. Немедленно, не теряя ни минуты, начинайте эвакуацию больных и персонала. Перемещайте их в дома, где умерли хозяева, административные здания, в центральный магазин, в храм, да куда угодно. Больницу будут бомбить. Быстро. Ты в самом деле предполагаешь», — промямлил главврач. «Уверен, немцы готовят общественное мнение к воздушной атаке. Потом пришлют репортеров заснять трупы пациентов, чтоб заявить: террорист Несветский прикрывался несчастными. А ты и правда варяжский князь?» — не сдержался медик. «Как к тебе обращаться?» «Господине князь, ваше сиятельство, ваша светлость». Похоже, он не был готов к подобной перемене. «Если будешь медлить, обращаться вообще не придется. Нас похоронят под обломками». Пророчество сбылось ночью. Над центром городка зависла пара вертолетов, наполняя пространство характерным рокотом. Летчики действовали не спеша, в полнейшей уверенности в безнаказанности. Две фугасные бомбы, сброшенные с какой-то сотни метров, пробили крыши больницы и местной школы. От взрывов оба здания превратились в груды битого кирпича и бетонных обломков. В школе погиб несший по ночам бессменную вахту варяжский связист Владимир Черненко, с ним двое охранявших его хорватских полицейских. Затем раздался грохот со стороны южной окраины, фронтовые штурмовики громили лабораторию Биомеда. Прошлись фугасами, затем залили напалмом. Единственный раз в истории боевая авиация воевала с комарами. Наутро хмурый Несвицкий вручил Гудуричу шикарную камеру, изъятую у немецких киллеров группы Зиглиха. У нее есть функция видеосъемки и микрофон. Сможешь передать видео, или только фото. Журналист, ожидавший от Волхва всего, вплоть до линчевания, но не такого роскошного подарка, принял камеру с трепетом. В комплекте со сменными объективами она тянула на сумму большую, чем заработок Вани лет за 5. Первым делом он заснял, как хорватские полицейские извлекают из-под обломков школы тела сослуживцев. Потом отбирают двух немцев из числа пленных, захваченных у Бямит, завязывают обоим глаза и расстреливают. Об этом Несвицкий не знал заранее и не смог помешать. Среди хорватов нашлись знакомые с коротковолновой радиосвязью. Они вполне освоили передатчик, оставшийся от германской разведгруппы, тем самым компенсировали потерю школьной радиостанции. Но гибель Володи Черненко было ничем не возместить. К вечеру образовался временный совет, назвавший себя «Слободна Сербия», «Свободная Сербия», из числа самых влиятельных персон трех бановин. Давидовац, как самый энергичный и нахрапистый, возглавил его, получив чин председателя. Все понимали, в изоляции долго не прожить, даже электроэнергию они получают из-за пределов карантинной зоны, отруби ее, и здравствуй, средневековье. Но фактически против них начали войну, значит, надо организовывать оборону. В конце концов, регулярных войск Бундесвера в Сербии нет, а хорватские части и подконтрольные Белграду силовики в смятении, да и зараженные комары продолжают жалить. В общем, вторжение вряд ли состоится прямо завтра, а вот ударов с воздуха стоит опасаться. Единственный журналист, удостоенный чести снимать заседание, усиленно водил дорогущим германским объективом. «Записывайте первое распоряжение главы Временного совета Свободной Сербии», — объявил полицмейстер. «Объявляю воздушное пространство над ней закрытым. Пулеметы, имеющиеся у хорватской полицейской роты, приспособить для ведения огня по низколетящим объектам. Ваня, доведешь всем через иностранные СМИ?» «Так точно, господине председаваючи», — сообщил журналист. Другой серб, генерал Святислав Младенович, занимал куда более высокую должность, но без особой нужды не лез на глаза журналистам и не баловал их заявлениями. Передавя ударом по Высокопланине, ему удалось убедить Несвицкого сократить время пребывания в Сербии. Волхв заверил, что скоро приступит к эвакуации, но новостная буря, поднятая неким Гудуричем, по приказу Несвицкого или с его попустительства, смешала карты. Немцы получили козыри, из-за которых в свое время Варягия придержала информацию, доставленную Касаткиным ростовским и полученную от пленных. Естественно, немцы с козырей зашли, переваливая вину на сербов и московские власти. Что-то следовало предпринять в ответ. Прикинув возможные ходы и их последствия, генерал дождался вызова императора и вошел в его кабинет с пониманием, что последующий разговор, не исключено, станет самым важным в его жизни. «Ваше Величество, садись и рассказывай, что об этом думаешь», — приказал Александр III. Младенович видел, что рабочий стол государя завален газетами и рапортами о положении в Сербии и вокруг нее. Впрочем, завален — не совсем верное слово, царь-аккуратист прочитанное складывал в стопки. «Мысль у меня одна — это война. Покойный кайзер держал сербов в стойле руками хорватов. Но сейчас хорваты возмущены, в стране начались массовые протесты из-за гибели их сограждан, сначала из-за неоказания помощи при заражении, теперь в результате бомбардировки. Отъявленные националисты, на них крик наших бьют действует сильнее красной тряпки на быка». Примечательно, что репортажи Гудурича ретранслирует и даже усиливает пресса, продвигающая оппозиционную радикальную национальную партию, уступающую правящей демократической в Хорватии всего десяток мест в парламенте. «Я уверен, Ваше Величество, что тезис «немцы считают нас унтерменшами и забивают как скот на скотобойне» перечеркнул многолетние усилия демократов по заигрыванию перед рейхом. Пишут, что несколько депутатов из правящей коалиции уже переметнулись к националистам. Чувствуют неизбежные перемены, то есть хорватская военная полиция перестанет быть карающей рукой кайзера на Балканах, поднял бровь царь. Да, как минимум. В самой Сербии брожение тоже началось. Оно не столь бурное и истеричное по форме, зато затронуло практически все слои населения. Любой германский вклад в их развитие, некоторое повышение уровня жизни в протекторате, возможность учиться и работать в рейхе, хотя бы на правах мигрантов, все это забыто из-за событий на юге. Пресса открыто именует германцев оккупантами. Да, я видел, царь коснулся белградской газеты. Требования о независимости звучат, конечно, парадокс, но не столь громко, как в Хорватии. Сербы тяжелы на подъем. Твой прогноз, Леопольд В., коронующийся завтра, попытается завернуть гайки. Его заявления бьют в одну точку. Сербия – рассадник терроризма. Сербские гастарбайтеры разрушают рынок труда в Рейхе и снижают заработки немцев. Варягия стоит за спиной сербских террористов-сепаратистов. С этим нужно кончать. Принц более эмоционален и менее предсказуем, чем его отец. Обещает сменить канцлера и правительство на более радикальных. К тому же экономика Германии вошла в рецессию. Немцы могут ударить военной силой за счет накопленных запасов. Значит, война. Александр III откинулся в кресле. А перед нами снова выбор. Как в те месяцы, когда немецкие танки вошли в Белград, а мы ограничились осуждающими заявлениями. И когда бомбили Царицына, а мы выжидали, ограничиваясь отправкой добровольцев и пехотного вооружения. У нас с Сербией нет сухопутной границы, а болгары дрожат перед немцами. В случае восстания у сербов у них мало шансов, в отличие от нововаряги. Позвольте возразить, Ваше Величество, в боях у Царицына перелом произошел, когда появился неучтенный немцами фактор. Этот же фактор присутствует в Сербии. Несвицкий, слышать о нем не хочу. Его отказ немедленно вернуться втягивает нас в полноценную войну с Рейхом. Даже если мы победим, затраты и жертвы будут выше, чем полученная польза. Наглый мальчишка, переждав вспышку царского гнева, Младенович аккуратно продолжил. Рейх в его нынешнем положении тоже не стремится к столкновению с нами. При их экономической ситуации и внутриполитической проблеме на юге им точно не до нас. Что же касается Несвицкого, то я абсолютно разделяю ваше возмущение, государь, но вынужден заметить, его возвращение неделю назад или даже 10 дней тому ничего бы не изменило. Информация о преступлениях на Биомеде и роли нашей группы в спасении людей начала широко растекаться. Или Гудурич, или кто-то еще на его месте непременно собрал бы сведения воедино и предал гласности.